Ринсвинд покатился по земле. Сначала он решил, что Визель проткнет его на месте, но действительность оказалась значительно хуже. Визель решил подождать, пока волшебник встанет. «Вижу, у тебя имеется меч, волшебник», — спокойно сказал вор. «Я предлагаю тебе подняться. Посмотрим, как ты владеешь клинком». Ринсвинд как можно медленнее поднялся на ноги и вытащил из-за пояса короткий меч, который несколько часов и сотню лет назад отобрал у одного из охранников. Меч был тупым и коротким по сравнению с тонкой, как струна, шпагой Визеля. «Но я не умею фехтовать», — провыл он. «Прекрасно. А ты знаешь, что волшебника нельзя убить холодным оружием?» — в отчаянии спросил Ринсвинд. Визель холодно усмехнулся. «Слышал», — сказал он. «Жду не дождусь, когда проверю это на практике». Он сделал выпад. Чисто случайно Ринсвинд отразил удар. Волшебник потрясенно дернул руку, благодаря тому же счастливому стечению обстоятельств парировал второй удар и принял третий в грудь на уровне сердца. Послышался звон. Торжествующий рык замер у Визеля в горле. Он выдернул шпагу и опять ткнул ей в волшебника, который стоял ни жив, ни мертв от ужаса и чувства вины. Снова послышался звон. Из-под балахона Ринсвинда посыпались золотые монеты. «Значит, у тебя вместо крови течет золото», — прошипел Визель. «Интересно, а в своей общипанной бороденке ты тоже умудрился припрятать золотишко, ничтожный?» И он занес шпагу для последнего удара, но мрачное зарево, разгорающееся в дверях порванного барабана, вдруг мигнуло, чуть померкло и взметнулось вверх ревущим огненным шаром, который выгнал стены наружу и поднял крышу на сотню футов в воздух, прорвавшись брызгами раскаленной докрасно черепицы. Визель обескураженно уставился на бушующее пламя. И тут Ринсвинд прыгнул. Он поднырнул под правую руку вора. Его меч, описав крайне неумелую дугу, ударил Визеля плашмя и вылетел из ладони волшебника. Под дождем из искр и капель горящего масла Визель выбросил вперед затянутые в перчатки руки, схватил Ринсвинда за шею и начал душить, пригибая волшебника к земле. «Это ты во всем виноват!» — заорал он. «Ты и твой чертов ящик!» Его большой палец нащупал сонную артерию Ринсвинда. «Вот и все», — подумал волшебник-недоучка. «Хотя куда бы я ни попал, хуже, чем здесь, уже не будет». «Извините», — сказал Два Цветок. Ринсвинд почувствовал, как пальцы на его горле разжались. Визель медленно распрямился, на лице вора застыла беспредельная ненависть. На волшебника свалился пылающий уголек. Ринсвинд торопливо сбил огонь и быстро вскочил на ноги. Два Цветок стоял у Визеля за спиной, уперев в поясницу вора кончик его собственной острой, как игла, шпаги. Глаза Ринсвинда сузились. Он пошарил у себя за пазухой, нащупал там что-то и, зажав в кулаке, вытащил наружу. «Не вздумай шевельнуться», — предупредил он. «Я все правильно делаю?» — озабоченно спросил Два Цветок. «Он говорит, что если ты пошевелишься, он проткнет тебе печенку», — вольно перевел Ринсвинд. «Сомневаюсь», — сказал Визель. «Хочешь поспорить?» «Нет». Когда Визель уже было напрягся, собираясь броситься на туриста, рука Ринсвинда вдруг вылетела вперед и заехала вору прямо в челюсть. Визель какое-то мгновение изумленно взирал на волшебника, а потом тихо свалился на землю. Ринсвинд разжал кулак, и сверток с золотыми монетами выскользнул из его пульсирующих болью пальцев. «Проклятье!» — посмотрев на распластавшегося вора, выдохнул он. Неожиданно задрав голову вверх, он заорал. Это ему за шиворот упал еще один уголек. Пламя быстро распространялось по крышам соседних домов. Люди выбрасывали пожитки из окон и выволакивали из дымящихся конюшен лошадей.